Глава 26. Руслана. Месяц спустя. Утро. Стою у плиты на сияющей хромированным блеском кухни в пентхаусе Лисы и переворачиваю румяный блинчик. Пахнет ванилью, корицей и абсолютным счастьем. На мне шелковый голубой халатик, подарок Елисея, а под ним ровным счетом ничего нет. Жизнь прекрасна. Мы втроем обживаем пентхаус Лисы, пока в пригороде строится наш общий дом. Мою старую квартиру продали, деньги лежат на моем личном счете под проценты. Ринат Гаджиев, к слову, ждет суда в СИЗО. Расследование аварии Булата выявило вмешательство в тормозную систему. Нашли отпечатки, затем исполнителя, а тот, испугавшись, быстро сдал заказчика. Ирония судьбы, однако. «О чем думаешь, Руся?» Тихий бархатный голос Булата раздается прямо над ухом, сильные руки обвивают мою талию. Вздрагиваю. Но это сладко возбуждающая дрожь, от которой по коже берут мурашки. О том, как я счастлива. Выключаю конфорку, откладываю лопатку и разворачиваюсь в его объятиях. Булат почти здоров. Лишь легкая тень былой боли иногда мелькает в его глазах. На нем простые домашние штаны и серая футболка, обтягивающая торс так соблазнительно, что слюнки текут. Обвиваю мощную шею руками и притягиваю мужчину к себе, приникая к любимым губам. «Я люблю тебя, мой милый», — мурчу ему в губы. Булат отвечает низким рычанием, прижимает меня к себе так, что его твердый стояк упирается мне в бедро. Одним движением он распахивает полы халата. «Хулиганка». Его голос хриплый от желания. Большими ладонями сжимает пышные бедра, скользит вверх к талии. И я откидываю голову со стоном, растворяясь в этом прикосновении. Булат жадно мнет мою грудь, перекатывая тяжелые налитые полушария в ладонях. Я сгораю в его страсти. «Что это тут у нас?» Раздается голос Елисея. Оборачиваюсь. Лис стоит в дверном проеме, прислонившись к косяку. На нем только низкие спортивные штаны, открывающие идеальный пресс. Глаза цвета морской волны пылают хищным огнем. Булат с тихим рычанием разворачивает меня, прижимает спиной к своей груди, продолжая сминать мою грудь своими длинными пальцами. Я чувствую его мощный торс, его жар и желание. Елисей подходит ближе, его взгляд темнеет. «Самая красивая!» Шепчет Лис, пальцами скользит по моему животу, обводит пупок, заставляя меня мелко дрожать. Он опускается передо мной на колени. Булат, не отпуская меня, делает то же самое. «Поставь ножку на стул», — приказывает Елисей, и я покоряюсь, открываясь своим мужчинам. И они, боже правый. Лис и Булат впиваются в меня губами. Оба. Булат в тугую нетронутую анальную дырочку, которую он разрабатывает с терпеливой, но напористой нежностью. Его язык горячий, влажный. Он входит в меня, и я кричу, не в силах сдержаться. А Елисей в это время яростно и умело терзает мой клитор, засовывая внутрь два пальца, двигая ими быстро, жестко, безжалостно нажимая на самую чувствительную точку. Это слишком. Волна накатывает с такой сокрушительной силой, что мир уплывает. Я кричу, бьюсь в конвульсиях, ноги подкашиваются, но мужчины держат меня. Едва успеваю перевести дух, как они резко встают. Елисей спускает штаны, проводит ладонью по своему большому члену. Затем обхватывает мои бедра и одним мощным толчком входит в меня. Я все еще невероятно чувствительная после оргазма, и каждое движение отзывается в теле яркими огненными спазмами. Мой Лис смотрит мне в глаза. «Я люблю тебя, Руслана Щекоткина», — шепчет страстно, искренне. «Да безумие люблю». А в это время Булат, стоя сзади, смазывает мою вторую дырочку прохладным лубрикантом. Осторожно, но уверенно входит двумя пальцами. Разрабатывает. Готовит. Затем медленно входит в меня. Боль, смешанная с диким запретным наслаждением, пронзает попку. Замираю, полностью заполненная ими обоями. Это катарсис. Ад и рай в одном флаконе. Мужчины начинают двигаться в унисон, и я схожу с ума. Кричу, бьюсь между их телами, чувствуя в себе каждое их движение. Они заполняют меня не только физически. Моя душа принадлежит этим двоим. Это так интимно, жарко, правильно. Мы кончаем почти одновременно, вместе срываясь в бездну. Лис и Булат поддерживают меня, не давая упасть. Потом уже в спальне на огромной кровати мы снова наслаждаемся друг другом. Медленнее, нежнее. Занимаемся любовью. Блинчики отошли на второй план. Спустя несколько часов мы лежим уставшие, потные и абсолютно счастливые. Булат переворачивается на бок и смотрит на меня своими пронзительными серыми глазами. «Что?» — спрашиваю, проводя пальцем по шраму на его плече. Он молча встает, подходит к тумбочке и достает оттуда маленькую бархатную коробочку. Сердце замирает. Елисей, лежащий с другой стороны, ухмыляется. «И когда ты успел это притащить, гора?» Булат опускается передо мной на одно колено. «Руслана, когда я впервые увидел тебя, то сразу понял. Ты та самая. Я прошел много горячих точек, привык верить чутью. Оно указало на тебя. Твоя доброта, ум, отзывчивость к нашей проблеме. Все это сблизило нас троих. Но я хочу...» Он бросает быстрый взгляд на Елисея. «Прости, Лис, но я хочу ее себе. Официально. Да, мы втроем, и это навсегда. Но для меня важно закрепить наш статус. Важно показать тебе и всему миру, как много ты, Руслана Щекоткина, для меня значишь». Он открывает коробочку. В ней лежит невероятное кольцо с большим изумрудом в россыпи бриллиантов. «Ты станешь моей женой?» Во рту пересыхает. Глаза наполняются слезами. Я смотрю на любимое лицо, на сияющего, ничуть не обиженного Елисея, и понимаю, что наша связь становится еще прочнее. «Да». Выдыхаю я, и слезы катятся по щекам. «Да, Булат. Стану». Он надевает кольцо мне на палец. «Идеально». Елисей обнимает нас обоих, и его смех смешивается с моими слезами. Мой сумасшедший, порочный, прекрасный ад на троих стал раем. И я, кажется, самая счастливая женщина на свете.